Полный текст или подробное изложение пресс заявления представителя Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, опубликованного в связи с тем, что постоянным наращиванием американских ядерных вооружений против нашей республики более обостряется ситуация на Корейском полуострове, передавали 17 и 18 августа китайский Синьхуа и сайт Кожу Куанбован, российские РИА Новости, Интерфакс, газета «Взгляд», телеканал «Центр», радио «Спутник», интернет-агентство РБК, мавританский интернет-газета «Аль-Шарк Аль-Йом», «Ирюшат» и другие интернетовские информагентства Мавритании, сайт польского отделения Общества дружбы с Кореей и польский сайт «Корейская Народно-Демократическая Республика».